то же время Румянцев получил от членов крымского правительства жалобу на русских солдат, которые разоряют татар и называют их изменниками. Главнокомандующий немедленно отправил ордер Суворову, чтоб этого ни под каким видом более не было, ибо по обстоятельствам должны мы им всячески менажировать, а тем больше удалять от них всякое озлобление и притеснение, потому они от некоторого времени поступают в точность наших предположений, и при самом явлении на возмущение их страшного турецкого флота прибыли они тверды и непреклонны. Вражда между ханом Суворовым и Константиновым продолжалась. Резидент доносил, что хан собирается бежать на Кубань и даже в Персию. Румянцев брал прямо сторону Шагингерея. «Я ни хана, ни резидента лично не знаю», — писал он императрице 2 декабря. «А по собственному вашему о первом описанию и по его поведению должен он быть качеств татарам несвойственных. По делам же поставится вроде людей и весьма отличных». Не в защищении хана, но, судя по обстоятельствам, осмеливаюсь сказать мое мнение, что сама благопристойность не позволяла ему при выводе не только христиан, желающих, но и невольников татарских из Крыма, и при лишении его доходов по отданным от него российским купцам разных статей откупам, за провозом в Крым не только нужных для войск, но и всяких служащих на одни роскоши припасов и товаров без платежа пошлины и без всякого с ним соглашения оказывать себя равнодушным пред правительством и народом, но паче надлежало ему употребить всю свою предосторожность, чтоб вменившие один набор им нескольких из своих подданных за нарушение тамошних установлений не подвигнули сим и, скорее всех, на поднятие противу его мятежа. А подозрение, наводимое на него, что он хотел удалиться на Кубань и даже в Персию, не открывает отнюдь никакой, вопреки нам, связи его с турками. Командующий резидент не только не говорят, чтоб в том был примечен, но свидетельствовали, что он при явлении турецкого флота, где имел бы всю удобность обнажить себя, прибыл в непоколебимости. Я не вижу тут иной причины к заключению резидента о колеблемости хана и о податливости к нам правительства и народа, как одно действие приватной остуды, ибо по толь многим опытам легкомыслия и непостоянства последних нельзя им в том отнюдь верить. А вероятнее то, что они, держась под пятою нашею и увидев хана в смутном положении и в остуде с командующим и резидентом, вздумали, может быть, употребить сей случай в свою пользу и умышленно притворяются нам податливыми, чтоб, низвергнув хана, удобнее поспешствовать совершению своего с турками плана. По поводу вывода христиан в Петербург явилась депутация от всех крымских татар с следующими просьбами, чтоб выдан был указ никому в собственные их дела, владения и земли не вмешиваться, чтоб при случае отвода квартир и других распоряжений по русским войскам крымские жители не были утесняемы властью нынешних командиров, чтобы дозволено было крымскому обществу содержать в Петербурге резидента, также и при других державах, равно как у себя иметь их резидентов, чтобы известно было, какие дела от кого происходят, от крымцев или от командиров, чтобы первые имели возможность оправдаться, чтоб не было никому препятствия выходить к ним на поселение, чтоб никто не вмешивался в принадлежащих им людей и купленных невольников. Панин отвечал, чтоб татары успокоились. Императрица никогда не захочет уничтожить собственное создание, пока сами татары не подадут справедливой к тому причины. Просьба о резидентах немедленно будет исполнена, как только турецкие дела приведены будут к окончанию. Нельзя разом двух дел делать. Пусть прежде минуется нужда надзоров и мер воинских, и тогда наступит досуг для мирных дел». От 15 февраля, уведомляя императрицу о получении ее рескрипта от 29 ноября прошлого года по поводу гонения на православных, Штекельберг писал, что еще по получении первого ее рескрипта о том же предмете от 7 мая 1776 года он описал польскому правительству самым чувствительным образом все бедствия, которым подвержено в Польше греко-уницкое духовенство, и домогался сильнейшим образом, чтоб свирепость гонителей была обуздана и жребий гонимых был облегчен. Но и тогда, и теперь ему один ответ, что без комиссии, последним трактатом, обещанной для разбора взаимных жалоб лиц обоих исповеданий, все предпринимаемые для их примирение труды и все ноты, какие бы он ни подавал, останутся всегда бесплодными. Следовательно, заключил посол, и не остается другого средства вывести гонимых из их бедственного положения, как назначить упомянутую комиссию. Опасения насчет разрыва с Турцией должны были заставить обратить особое внимание на Польшу. Опять явилась мысль, что кроме отрицательной пользы, какую можно получить от Польши, когда она останется покойную во время новой турецкой войны? Нет ли средств извлечь из нее и пользу положительную, привлекшую ее в союз и заставившую ее набрать войско, которое бы действовало вместе с русским, тем более что эта положительная польза была главным средством удержания Польши в покое?